Жесточь. Да, был жесток, отрицать незачем. Не только из-за страшных воспоминаний детства, жестокость была в духе того времени. Колесовали и секли головы во всех странах, в одних по судебным приговорам, в других венценосцы сами наказывали. Карл XII, король, казалось бы, просвещенный Швеции, мог расправиться самым жесточайшим образом. Так произошло, например, с беднягой Паткулем. Петр не стеснялся лично и пытать, и избивать, а так был вспыльчив, то не успевал толком разобраться, как трость уж гуляла по спине часто невинного, хотя был случай с Леблоном, знаменитым французским садовником. В Париже рекомендовали Петру для садового устройства архитектора Леблона, уже известного своими парковыми работами. Петр уговорил его пойти к нему на службу. Он рассчитывал поручить Леблону вести работы по Петергофу. Талант Леблона мог развернуться в России во всю свою мощь, не случись с одной типичной петровской историей. По замыслу Петра улицы линии Васильевского острова должны были посредине быть прокопаны каналами. Ширины Петр не задал. По смыслу же ширина должна позволить двум баркам свободно разойтись. Казалось, любому ясно. Осенью 1717 года он вернулся из заграничного путешествия. Первым делом отправился на свой любимый Васильевский остров, посмотреть, что сделано в его отсутствии. Сделан был порядком. Меньшиков, который вел эти работы, ждал похвал, их не было. Петр мрачнел, отмалчивался. Несколько раз в течение недели он вновь приезжал на Васильевский остров, вновь обходил его, на вопросы Меньшиков не отвечал. Как только прибыл Леблон, царь повез его на остров, показал план, водил по улицам. Каналы были выкопаны слишком узко. Леблон сразу определил ошибку. Встречным баркам не разъехаться, движение по таким каналам невозможно. Все это Петр и сам понимал. Он дожидался Леблона, надеясь с его помощью найти какой-то выход, можно ли как-то исправить. Леблон пожал плечами. Сделанное непоправимо. Все срыть, сломать, строить вновь и вырыть другие каналы. Государь долго тяжело молчал. «Я так думаю», — хмуро сказал он. Это была катастрофа. 2 года работы пошли на смарку. Ломать, засыпать, строить заново требовало новых чудовищных затрат. Единственное, что оставалось, — просто засыпать все выкопанное, то есть отказаться от заветного проекта. Он не раз повторял: «Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам». За время разлуки он обжил свою мечту. Она рухнула безвозвратно. Никто, кроме него, не видел величины потери. Город лишился, может быть, своего лучшего украшения, своей славы, задуманного дива. Он тыкал Меньшикова носом в план, схватил его за шиворот и, как наблудившего щенка, тряс, возил мордой по бумаге. «Дурень безграмотный, неуч, ни счета, ни меры не знаешь. Загубил, загубил, от твоей глупости только убыток невозвратный», — тряс нещадно. Попрекнул бомбардирским офицером Василием Корчоминым, который, умело расположив батареи на острове, обстреливал шведские военные корабли. Он-то сумел пушки толком расположить, а вот Меньшиков бестолчью своей в мирное время все напортил, вытолкнул светлейшего князя вон. Меньшиков не мог простить Леблону своего унижения. Случай отомстить выдался скоро. После неудачи с Васильевским островом на Петергофе сосредоточил Петр свои заботы и свои надежды. Меньшиков обязан был доставить Леблону все, что тот потребует, без замедления. Государь вникал во все детали устройства садов, выписывал деревья: липы, каштаны из Голландии, кедры из Сибири. Сам высаживал доставленные деревья и строго-настрого приказал их не трогать. Леблон получил звание генерал-архитектора. Без его подписи нельзя было исполнить ни одного проекта. Он строил большой дворец, делал планировку Петербурга, зачастую он командовал Меньшиковым. Планируя Петерговский парк, Леблон задумал открыть вид на зверинец, для чего обстричь дикие раскидистые кроны. Сообщил об этом Меньшикову и просил рабочих. Меньшиков согласился. Работа закипела. Ни о чем не сказав Леблону, Меньшиков шлет гонца к Петру в Шлиссельбург с донесением, что Леблон подрубает деревья, посаженные Петром. Весть эта привела Петра в такой гнев, что наутро, бросив все дела, он скачет в Петергоф. Приставив высокие лестницы, рабочие рубили ветки, визжали пилы. Петр закричал, приказывая прекратить работы, помчался искать виновника. Увидев царя, Леблон обрадовался, улыбаясь, пошел навстречу, церемонно расшаркиваясь, поклонился и получил удар дубинкой. Французского архитектора никогда не били. В этом состоял его главный недостаток в сравнении со светлейшим князем Меньшиковым. Вдобавок последовало еще длинное ругательство, не требующее перевода. Коленки у француза подогнулись, он схватился за сердце и тихо сполз на пол. Сердечным приступом его отнесли домой. Пролежал он несколько недель. Утолив свой гнев, Петр осмотрел работы и убедился, что деревья от стрижки лишь выиграли. Послал извинения Леблону. Это не помогло. Шибко впечатлительный француз так и не оправился. В следующем году он скончался от сердечной болезни. Поскольку коварство Меньшикова раскрылось, государь в очередной раз прибил его. Вспыльчивость, привычка чуть что хвататься с дубинку, приводила не раз к трагическим последствиям. Никто не смел остановить царя. Наверное, это была не жестокость. Петр не получал наслаждения от своих расправ, но удержаться не мог. Над ним ничего не было, ни закона, ни обычаев, ни уважения к человеку. Рабы, все кругом рабским духом пропитаны, способствовало и чувство личного превосходства, превосходства гения, знающего себе цену. Жестокость вполне соответствовала порядкам во многих странах, от Швеции до Турции. История с Паткулем тому пример. Тайный советник Йоганн Паткуль служил у Карла XII, от него перешел на службу к Петру и был назначен генерал-комиссаром русской армии. Переход военных специалистов из одной армии в другую был делом обычным. Король же жестоко обиделся и счел Паткуля изменником. Петр назначил Паткуля послом королю Августу. Когда Август заключил тайное соглашение с Карлом, отрекся от союза с Петром. Карл потребовал у Августа выдать ему Паткуля. Требование нарушало принятые правила. Ясно, что выдача обрекала Паткуля на верную смерть. Август понимал, что, уступив Карлу, навлечет на себя гнев Петра. В глазах Европы он тоже опозорится. Отказать Карлу он боялся. Военное положение Августа не позволяло перечить всесильному тогда шведскому королю. Все страны остерегались его. Подумав, он решил прибегнуть к хитрости. Паткуль на время переговоров с Карлом был заключен в замок. Август пошлет группу офицеров взять арестованного Паткуля и припроводить его к шведам. Однако накануне он отправит верного человека с тайным указанием коменданту замка дать возможность Паткулю бежать. План должен был сработать безотказно, если бы вы не вмешались, человеческие страсти. Предусмотреть их нельзя, они путают любые расчеты, лишают историю порядка и логики. Комендант, выполняя приказ, предложил Паткулю бежать с условием, что тот за это заплатит. Было бы глупо не нажиться. Паткуль знал предписание Августа и потребовал освобождения бесплатного. Комендант не соглашался. Началась ожесточенная торговля. Паткуль никак не хотел уступать наглым незаконным требованиям коменданта. Как будто самобегство было законным. Жадничали, никак не могли договориться. Спор затянулся, а тут нагрянули посланные офицеры, схватили Паткуля и отвели его в шведский лагерь. Бедный Паткуль, глупый Паткуль, а его-то считали умником.